Здравствуйте. Да пошел бы ты нахуй. Александр... Ты знаешь, что такое слово нахуй? Александр, здравствуй. Санек, здорово, как дела? Ты че, сука, усрался, блядь, нахуй? Ты выспался? Да. Какого хуй будешь? Вот теперь буду звонить тебе до утра. Да ты до утра, за утро или что? А ты встал? Чего тыкаешь? Ты, блядь, пойди в штаны подотри. Тыкаешь? Ты кому тычешь? Саш, тебе... Гондон паршивый. Ты чего надо? Здравствуйте. Ты скажи, что тебе надо? Тебя надо, тебе. Чего? А что ты будешь со мной делать, ты, гондон паршивый? У меня один вопрос. Что ты будешь делать? Что у тебя? Александр, у меня один вопрос. Вам сквозь... Как, ну говори! А не мычи! Говори, какой вопрос? Тебе сковородки вернули, а то могу помочь. Хуй тебе вернули! Мне обувь не вернули, нихуя не вернули! А ты, гондон, доебался! Ну, я... Тут злой ходишь, блядь, ботинок нету! И не за хуй купить! Да... А ты сковородки! Сковородки поди себе на шею прицепили или он вместо медали втаскали! Гондоны паршивые, как и ты! Я тебе валенки хочу вернуть, ладно? Слушай... Какие валенки? Валенки я хожу, валенки, хоть это не забрали. Нет, хоть... Ебучий корень. Хоть... Ты что издеваешься? Зачем ты издеваешься, скажи? Ты что выпрашиваешь? Ты что выпрашиваешь? Саш, можно у тебя деньги? Не он... Ты не Саска! Я тебе не Саска! Порвана рубашка! Саша! Тебя как зовут? Гондон паршивый! Ответь! Меня Василий зовут. Василий! Хуй ты, а не Василий! Василий! Статус вашего доступа. Что тебе, гондон, надо? Скажи! Что я... тебе надо? Обувь продаю, подешевле. Что тебе, какие бублики? Бублики иди вон в магазине бери, гондон паршивый. Обувь подешевле. Ну что тебе, гондон паршивый, надо? Обувь подешевле. Говори, что тебе надо? Оп, оп! Что тебе надо, гондон, ты паршивый? Ты не даешь мне сказать. Так а хули ты жмычишь, сука, отлетелися? Ты говори. Сейчас скажу. Я помолчу. Обувь. Говори, я... что тебе надо? Я продаю обувь по дешевке, тебе надо? Да нахуй ты всрался, ты мою обувь украл и мне по дешевке. Сколько ты за нее хочешь? Ну, 20 тысяч. $20! Чтоб ты усрался! Ну где ты это? А где тебя увидеть-то? Хоть морду набить за свою обувь. Ну, давай встретимся. Ну где? Ну что? Ну давайте, говори покороче. У твоего подъезда завтра в 8 утра. В кого? У моего подъезда? Да. А где я живу, ты знаешь? Не знаю. Знаешь? А почем обувь? $20 по дешевке ведь продают. $20! Ты яйца себе вытругай деревянные, за $20 продай их. Тебе? Витька, ты выспался? Да, да, я Витька. Я обувь... А, да, я. Это, блядь, не русский, да? Таджик. Я ж тебе сказал, аксакалов ты не трогай. Я для тебя аксакал. Аксакал, ты знаешь, что такое аксакал? Нет, дорогой, не знаю, подожди. Не знаешь? Так вот узнай сначала, я... что такое аксакал. Если бы ты на родине ты был, сам... я бы тебе пришел бы, блядь, да. И клюшкой, сука, всю голову раздать бы. Я тебе обувь